Глава вторая. Кануны. Уже ли я не царь? Где имеется царство, там должен быть царь. Естественно, что роль государя поэтического царскосельского государства выпала Пушкину, и он охотно включился в веселую, ни к чему не обязывающую игру. В знаках отмеченности, в крестах на груди и орлах на спине недостатка не было. Общеизвестные сюжеты о предсмертном державинском благословении, который сам же Пушкин изгустил до состояния непререкаемой формулы, старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил, яркий тому пример. Это не что иное, как вариация на тему царского помазания. Правда, в 1830-м Пушкин-мемуарист, вспоминая о лицейском экзамене 1815 года, словно бы нарочно подчеркнет, что никакой передачи лиры не было и быть не могло, ибо великий предшественник так и не смог обнять молодого поэта. «Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал, меня искали, но не нашли». Но действительность — одно, мемуарная проза — другое, а пространство поэтической метафоры — третье. Игра, затеянная лицеистами, предполагала роли дряхлого литературного венценосца и юного наследника поэтического престола, ибо нуждалась в легитимации поэтической власти Пушкина. Соответственно, без символической лиры обойтись не могла. Как не могла обойтись средневековая Русь без легенды о белом клобуке, перешедшем от Константина Великого через папу римского Сильвестра к епископу Новгородскому и перенесшем византийскую харизму на Третий Рим. Реальные подробности теряли смысл, равно как вопрос о харизматических намерениях самого Державина, который собирался передать лиру не Александру Пушкину, а Василию Жуковскому, о чем имелась соответствующая стихотворная запись. «Тебе в наследие, Жуковский, я ветху лиру отдаю, а я над бездной гроба скользкой уж преклоня чело стою». Едва получив известие о кончине первоверховного поэта 8 июля 1816 года, лицеисты самочинно переадресуют его манифест о поэтическом престолонаследии. «Державин умер, чуть факел погасший дымится, о Пушкин! О Пушкин! Нет уж великого! Музы над прахом рыдают! Кто ж ныне посмеет владеть его громкую лирой? Кто?» Пушкин, кто пламенный, избранный Зевсом еще в колыбели счастливец, в порыве прекрасной души ее свежим венком увенчает? Молися каменам, и я за друга молю вас, камены. Дельвик на смерть Державина, 1816. Пройдет немного времени, и лицеистам начнут подыгрывать поэты старшего, чуть более старшего поколения. Именно монарший подтекст и отчасти намек на пушкинское самозванство будет сокрыт в завистливой шутке Константина Батюшкова. «О, как стал писать этот мерзавец!» Сквозь батюшковское словцо просвечивает общеизвестный призыв Суворова о Наполеоне. «О, как шагает этот юный Бонапарт!» И вряд ли это случайно. Год 1816, январь 27. Высочайшим указом Сенату директором лицея назначен Егор Энгельгард. Его высшая и конечная цель — блистать и именно поэзией. Пушкину никогда не удастся дать своим стихам прочную основу, так как он боится всяких серьезных занятий, и его ум, не имея ни проницательности, ни глубины, совершенно поверхностный французский ум. Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и пусто, в нем нет ни любви, ни религии. Может быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце. Из черновых заметок Энгельгарта нечто о воспитанниках старших отделений лицея, по-немецки. Шутка не больше, чем шутка. Игра не больше, чем игра. Но и не меньше. Рано или поздно она начинает сказываться на вещах вполне серьезных. Уже в первые годы после лицея Пушкин станет в неподцензурных стихах писать о монархии, если не как равный о равном, то, как свободное свободным. Открытым сердцем говоря, насчет глупца, вельможи злого, насчет холопа записного, насчет небесного царя, а иногда насчет земного. Н.Н. 1819. При этом он будет обращаться к царю не на своем литературном, а на его государственном языке, на языке первых либеральных указов Александровского царствования. Ключевое слово оды — вольность, равно как послание к Чаадаеву — самовластие. В общественный обиход оно было введено именно Александром и теперь возвращалось царю как напоминание о невыполненных обещаниях. Позже в пушкинском речевом обиходе появится горьковатое присловие «быть так», и в нем проступит формула монарших вердиктов «быть посему». Царь запечатывал этой формулой вполне конкретные политические решения, а поэт предпочтет как бы утверждать ею положительное решение по вопросу о человеческом бытии в целом. Человек рожден, чтобы страдать, мыслить, проливать слезы раскаяния, встречать радость за миг до разлуки с нею. Что ж, пусть это и будет залогом тайного счастья, имя которому покой и воля. Пусть это и будет неизъяснимой формулой смысла жизни. Пусть это будет быть так. Граф истории. Быть посему. Именно ради этих слов в начале февраля 1816 года Николай Михайлович Карамзин, сопровождаемый Шуриным поэтом Петром Вяземским и литературным дядей лицеиста Пушкина, веселым дилетантом Василием Львовичем, прибыл в Царское село и поселился в непосредственной близости от лицея. Годы, прошедшие после подачи записки, были для придворного историографа трагичными. Он потерял в 1813 году сына. Эвакуация из Москвы обернулась утратой части весьма важных источников, необходимых для затеянного им труда, но сам труд продвигался успешно. Было написано 8 томов. Пришла пора думать о начале издания, не в последнюю очередь, потому что впереди, у порога 9-го тома, Карамзина поджидала эпоха Иоанна Грозного. Заведомо спорная и неподцензурная, решение печати истории следовало получить до. Где издавать? На чьи деньги издавать? И главное, от чьего имени издавать? Ответ на последний вопрос предопределял ответы на первые два. От имени государства, на деньги правительства, в столичной типографии и вполне понятно почему. Афоризм, которым поначалу собирался он открыть предисловие к первому тому, что Библия для христиан, то история для народов, указывал на ту невероятно высокую, с религиозной точки зрения почти кощунственную роль, какую историограф отводил себе и своему грандиозному труду. Это не только роль русского Тацита, но и роль русского Моисея, еще точнее, евангелиста от истории, имеющего моральную власть остановить надвигающийся апокалипсис и предложить некий выход из конца времен в бесконечность государственного блага. Это роль куда значительнее роли светского старца, российского аббата, пророка, предсказывающего назад. В ней что-то есть от миссии мирского чудотворца. Ранний Карамзин перенаправлял бурный и страшный поток исторического времени из реального пространства человеческой жизни в условное пространство языка, как бы в надежде, что подвижная языковая стихия станет лингвистическим инобытием революции, и, совершив оборот вокруг неизменного ядра русского государства, выведет на поверхность истории новую преобразующую силу русское общество. Теперешний зрелый историк столько же познавал историю государства российского, сколько и создавал ее, выигрывая у времени время, необходимое для самостийных общественных перемен. Как Вергилий обосновал своей Энеидой историческое единство римской нации, дал Риму его прошлое и тем соединил его настоящее, так Карамзин готовился даровать третьему Риму его вечное. Ни на шаг не отступая от правды, очищая легенды от домыслов, критикуя источники, попутные как бы мимоходом создавая новые отрасли исторической науки, он ни на минуту не забывал о сверхзадаче, конспективно осуществленной еще в записке. Каталогизировать русскую государственную традицию, вывести формулу русского покоя, раз навсегда зафиксировать сложившийся порядок вещей, чтобы затем политики стали этот порядок поддерживать. И тут Карамзин попал в ситуацию, которой не был внутренне готов. Ему не отказывали, но и не давали согласия, не отвергали, но и не допускали к священной особе государя. Его душила в объятиях императорская семья, но сам император пребывал в необъяснимом удалении. Вставной сюжет из писем историографа к жене. Начало. 11 февраля. От государя ни слова. 10 марта, если не прежде, возьму подорожную, чтобы ехать к вам назад и более не заглядывать в Петербург, хотя не могу довольно нахвалиться ласками здешних господ и приятелей. 14 февраля. Я видел императора, но только видел. Вчера поутру сказали именем государя, что он после праздников пришлет за мною, и прибавили от себя, что всякое мое справедливое желание будет им выполнено. Более ничего не знаю. Не хочу угадывать. 18 февраля. Государь, как ты знаешь, обещался позвать меня в кабинет после праздников. Через 2 дня пост, и говенье опять может быть препятствием. Увидим. Добрые люди на всякий случай дают мне мысль продать мою историю 100 тысяч, то есть, если не увижу государя еще 3 недели или казна не выдаст мне денег для ее печатания. Покупщик, может быть, найдется. Но согласно ли это с достоинством Российской империи и с честью историографства? 22 февраля. Не сделаю ничего непристойного. Знаю отношение подданного государю и долг нашего к нему благоговения. Государь и вся императорская фамилия были заняты праздниками, теперь заняты говеньем и молитвою. На 2-й неделе будут заняты прощанием с великою княгинею, а в 3-й половине я уже займусь своим отъездом в Москву. Меры терпения моего исполнится. Не могу похвастаться дружбой великой княгини, она мне только с ласкою кланялась во дворце. Говорит, что занимается моим делом, хочет звать меня к себе и не зовет. Бог с ней и со всеми, ничего не требую и доволен. Легко понять, что творилось в душе Карамзина. Он был больше, чем уязвлен, хуже, чем унижен. На глазах рушилось здание, возводимое много лет, и рушилось в тот самый миг, когда пришла пора завершать строительство. Неужели все напрасно? И царь отверг самую возможность уважительного, равноправного диалога, не понял и не принял противопоставленную принципу личной преданности позицию лояльной независимости, на которой держалась скептическая утопия Карамзина. Но тогда история лишается сверхзадачи, разлучается с практической политикой. А русская самодержавность теряет едва ли не последний свой шанс на поддержание зыбкого исторического равновесия. Увы, историограф не учел, что у монарха могли быть свои резоны. Нет никаких сомнений, что в жизнестроительных планах Александра 1816 год занимал исключительное место. Что, вопреки историкам и философам, гениальный пруссак Гегель, воодушевленный послевоенным собиранием германских земель вокруг Пруссии, тогда же приветствовал итоговую правоту мирового духа формулы великого покоя. «Все действительное разумно, все разумное действительно». Царь ощущал рубеж 16-го года не как финал европейской истории, а как начало новой, бурной исторической эпохи. 1816 должен был сыграть в истории российской государственности ту же роль, какую в истории русской нации сыграл год 1812. Синхронность множества тогдашних начинаний, символических и практических, бросается в глаза. По весне будут благословлены работы по переводу русского Евангелия. Затем будет выбран Витбергов проект Храма Христа Спасителя. Будет отменено личное крепостное право в Эстляндии. В 1817-м принципы учреждения для исландских крестьян распространят и на курлянцев, в 1819-м и на лифлянцев, а также на жителей острова Эзель. Но параллельно русским помещикам в лице депутации Лариона Васильчикова откажут в праве последовать оздейскому примеру, не позволят добровольно отречься от рабовладельческих прав, да еще и отдернут. Будет опубликован тот самый манифест с благодарностью русскому воинству и народу, что так смутил адмирала Шишкова полунамеками на перспективу освобождения крестьян. Будет поручено подготовить проект учреждения наместничеств для бдительнейшего надзора за исполнением в губерниях законов и предписаний высших властей, а также для наблюдения за тем, чтобы помещичьи крестьяне не подвергались чрезмерным отягощениям и для принятия жалоб от населения на действия губернских властей. Спиранского внезапно известят о постигшем его прощении и отправят в Пензу губернаторствовать. Нет никаких сомнений, что под внешнеполитическим покровом Священного Союза, под его полумистическим покровительством, закладывался фундамент внутренних реформ и закладывался одновременно по всем возможным направлениям. От религиозного просвещения до новой государственной мифологии, от многоукладности земельного устройства до подготовки к поэтапному раскрепощению крестьян. Последнее, как кажется, и станет центром, смыслом, сутью разнообразных зачинов. Их соединительным звеном с великим намерением царя будет зримо связано все. И христианизация масс, которая, помимо всего прочего, была призвана удержать раскрепощаемое сословие от соблазна непривычной воли. И постепенное возвращение Спиранского, без которого не обойтись, когда дело дойдет до самих реформ. И пробный шар с освобождением Оздзеи параллельно с опытом конституирования Польши. И намерение учредить наместничество, упрощающее структуру управления державой и еще более централизующие власть. И размах военных поселений и даже отказ депутации Васильчикова. Впервые о военных поселениях, как помним, Александр заговорил на переломе в 1809-м. Тогда у этого замысла были свои военно-стратегические основания, равно как были они у генерала Шарнгорста, автора прусского образца ландверной системы. Предвоенному Александру ограничивать численность армии было незачем, однако сама прусская модель казалась весьма привлекательной, особенно в послевоенной перспективе, когда огромную армию-победительницу придется чем-то занимать. К 16-му году давний прожект срифмовался с новыми идеями государя, обрел иное смысловое измерение. Чтобы сдвинуть с мертвой точки земельный вопрос, нужно было оборониться и от дворян, и от крестьян, то есть не только усилить личную власть царя в губерниях, не только вовлечь народ в гущу меняющейся церковной жизни, но и подготовить загон, в котором заодно два поколения, обезземеленные и вырванные из страшной, но привычной почвы рабства вчерашние крепостные, без кровавых потрясений преобразовались бы в сословие вольных хлебопашцев. Недаром именно военно-поселенскому командиру Аракчееву царь поручит в 1818 году разработать план освобождения крестьян, и расчетливый граф справится с поставленной перед ним задачей. Логика его будет по-своему безупречна. После войны помещики начали все чаще закладывать свои поместья в казну. Стало быть, деньги, расходуемые на это государством, добавив к ним 5% заем, можно обратить к обоюдной выгоде дворянства и монархии, к общественной пользе. То есть ежегодно тратить по 5 миллионов рублей на выкуп в государственную казну крестьян, закладываемых в нее душевладельцами. Помещики будут рады освободиться от долгов, вполне революционная реформа получит видимость привычной купли-продажи и не потрясет умы, Дворянское сословие сохранится, поскольку за помещиками останется до половины поместий. Поскольку же сохранится сословие, сохранится и монархия. Крестьянам, выкупаемым с уступкой 2/10 на каждую ревизскую душу, земли все равно не хватит, и они сохранят крепость земле, как наемные хлебопашцы. Процесс освобождения растянется на четверть столетия, а за это время успеет вырасти новое поколение землепашцев, приспособленное к свободной жизни. Начинать крестьянскую реформу в России, не развернув поселение в полную силу, не создав запасной плацдарм, было так же невозможно, как затевать ее, не дождавшись положительных результатов оздейского эксперимента. «Великому предшествует малое. Тише едешь, дальше будешь». И по той же самой причине, по какой государь поддержал умеренно либеральный эксперимент в Оздее, он резко и властно пресек освободительный порыв российского дворянства. Дело было не только в опасении, что помещики пытаются перехватить у царя пальму первенства, заодно добившись проведения реформы на своих условиях, хотя и в этом тоже. Но и в том, что преобразования должны были совершаться по-александровски, исподволь, без огласки, не мешая стране дозревать до глобальных перемен. В 1816 году под непроницаемым покровом тайны сразу на всех полях засевались озимые. Взойти они тоже должны были одновременно, чтобы жатва началась в тот самый момент, когда завершится строительство внешней ограды Священного Союза. Следственно, на переломе от зимы к весне 16-го царь нуждался не в том, кто даст формулу русского покоя и некую инструкцию по ее исполнению, не в том, кто стилистически довершит петровские реформы, а в том, кто словом своим пропишет царские деяния в потоке общеевропейской истории. Царю был нужен неподкупный летописец, беспристрастный, а значит достоверный, но не претендующий на большее. Свидетель великих свершений, в эпоху которых вступала победившая Россия. Недаром в цитированном манифесте, которым начался 1816, первый год эры Священного Союза, говорилось: «События на лице земли, в начале века сего и немногие годы совершившиеся, суть столь важны и велики, что не могут никогда из бытописания рода человеческого изгладиться. Сохранение их в памяти народов нужно и полезно для нынешних и будущих времен». Но, кроме того, государь не мог не помнить мартовскую встречу 1811 года. Помня, должен был догадываться о претензиях историографа на почтительное старшинство, а его императорское величество никому и никогда не дозволял покушаться на свою самодержавность. Другое дело, что Карамзин во власть не ходил. Ему не грозил синдром Спиранского, его невозможно было наказать удалением от службы, в отличие от упрямого старика Державина, которого историограф в нынешний свой приезд навестил. Он был честным, частным, абсолютно свободным русским дворянином. Тем забавнее было затеять новую придворную игру в кошки-мышки, чтобы в конце концов заманить независимую мышку в дворцовую мышеловку, откуда выхода нет и где поджидает ласковая, добрая, гостеприимная кошка. Вот там, в этой клетке, можно принять все условия мышки, сесть на супротив, милостивый даже смиренно выслушать и поблагодарить. Спасибо, мышка, что научила, как надобно жить. Но для начала следовало проверить, готова ли к участию в веселой игре противная сторона. До какой степени равнодушный к чинам Карамзин заинтересован в публикации своего труда на своих условиях? Полностью ли зависим независимый историограф от своих жизнестроительных принципов? Заодно не мешало заставить гордеца несколько смириться, указать поборнику личной свободы на его социальное равенство, покорное равенство подданных перед подножием трона и перед лицом тех, кому государь определил быть чуть более равными, чем остальным. Из писем историографа к жене. Продолжение. 24-25 февраля. Почти ежедневно слышу, и в особенности через великую княгиню, что государь благорасположен принять меня, и все только слышу. Ну, скажу тебе несколько слов о вельможе, графе Рокчееве. Вчера входит ко мне ординарец его с запиской от адъютанта, что граф ждет меня в 6 часов вечера. Догадываюсь и отвечаю, что не я, а брат мой Федор, старинный сослуживец графа, был у него накануне, не имев счастья видеть его. Адъютант извиняется весьма учтиво и пишет, что он действительно ошибся и что граф ждет брата. Брат является, и граф с низким поклоном говорит ему: «Радуюсь случаю познакомиться с таким ученым человеком, тем более что я был некогда приятелем вашего братца». Федор Михайлович отвечает: «Ваше сиятельство, историограф, а самый ваш старинный знакомец». Следуют объятья, ласки. Открылось, что граф ждал историографа, узнав, что приезжал к нему Карамзин. «Но мог ли я, имея известный тебе характер, ехать к незнакомому мне фавориту? Это было бы нахально и глупо с моей стороны. Однако же этот случай ставит меня в неприятное положение. Друг государев уже объявил свое расположение принять меня учтиво и обязательно. Если не буду у него, то не покажусь ли ему грубияном? А если буду, то не заключат ли, что я пролаз и подлый искатель? Лучше, кажется, не ехать. Пусть вельможа несправедливо сочтет меня грубияном. Так ли думаешь, милая?» 2 марта. Вчера, говоря с великой княжной Екатериной Павловной, я только что не дрожал от негодования при мысли, что меня держат здесь бесполезно и почти оскорбительным образом. 7 марта. Вот записка от Нелединского. «Мне приказано известить вас, что завтра, 7 марта, приглашены будете к государю». Это хорошо. Но теперь около 11 часов утра, а приглашения нет. Вероятно, уже и не будет. По крайней мере, будет то, что угодно Богу. 10 марта. Когда же увижу императора? Императрица за столом, взглянув на меня, сказала: «Московская дорога еще не испортилась». Выслушай другое происшествие. Фактотум графа Рокчеева, об котором я писал к тебе, передал мне через Вальяшева, что граф желает видеться со мною и говорит: «Карамзин, видно, не хочет моего знакомства. Он приехал сюда и не забросил даже ко мне карточки». Вот так судят люди. Скромно считают за грубость. Фактотум, по крайней мере, так здесь думают, прислал ко мне карточку и велел меня звать к себе в воскресенье на вечер для свидания с графом. Вообрази мое положение. Не хочу никого оскорбить, но могу ли дать себе вид пролаза? Я также отослал ему свою карточку, ответствуя Вельяшеву, что мне неловко ехать к такому человеку, который у меня сам не был. Между тем надел мундир и отвез карточку графу. Что будет далее, не знаю. Помоги нам, Бог, выпутаться из всех придворных обстоятельств с невинностью и честью, которыми я обязан моему сердцу, милой жене, детям, России и человечеству. Срок, назначенный Карамзиным для отъезда, 10 марта, минул. Аудиенция пока не состоялась. Участники диалога продолжали разыгрывать придворную драму в екатерининском стиле. Царь давал понять, что путь в его кабинет лежит через каморку Рокчеева, и историограф своим стоическим поведением намекал, что хочет вести дела с царем напрямую. Оба бились в силках стародавних проблем. Может ли дворянин возвыситься над интересами сословия? Способен ли оценивать происходящее с царями наравне? Должен ли государь потворствовать такому равноправию? Но если посмотреть извне, издалека, обнаружится иной, скрытый от действующих лиц, глобальный смысл происходившего на переломе от зимы к весне 16 года. И смысл двойной, сугубый, горизонтально-вертикальный. Прежде всего, важнее всего, Карамзин, не слишком веря в особую, сакральную природу царской власти, гениальным историческим чутьем угадывал, быть может, главное противоречие самодержавия как религиозно-политического устройства. Правитель, наделенный невероятными, сверхчеловеческими полномочиями, не может, не должен оставаться один на один со своей сверхчеловечностью. Единолично управляя державой, он не в состоянии обойтись без духовного руководства, и тем не менее постоянно обходится. Должность мистического наставника, раз навсегда предусмотренная штатным расписанием русской монархии, из поколения в поколение остается вакантной. Нашествие лжепророков Селивановых, Криднер неизбежно, и независимо от собственных планов и намерений, Карамзин инстинктивно пытался закрыть собою вертикальную брешь российской государственности, предлагая себя на вакансию мудрого советчика от имени и по поручению. А что до горизонтали, то через неосознанное посредство Карамзина в двери дворца стучалась та самая стихия русской общественности, что зародилась в 12 году и к 16-му начала набирать силу. Намеренный действовать от имени великого прошлого, историограф был невольным посланцем не менее великого настоящего. Мечтающий притормозить историю, он был частью ее неостановимого движения. Именно к 16-му году молодые свободолюбцы сделали первый шаг от артелей, идейно-бытовых содружеств офицеров гвардии, куда допускались и сторонние лица, как некоторые из лицеистов, к тайным обществам. Ни Карамзин, ни государь не знают пока ничего об основателях Союза спасения, учрежденного как раз в эти февральские дни. Якушкине, Муравьевых апостолах, просто Муравьевых, о будущих его членах Пестеле, Лунине, Долгорукове. Но если бы и знали, что с того? Будущее непознаваемо. Его черты, проявленные в настоящем, всегда приходится объяснять по аналогии с прошлым. А параллели не пересекаются. Потаенность новой организации и последовавших за ней Союза Благоденствия, Общества Соединенных Славян, Северного и Южного Обществ, сама собою могла бы вызвать у государя мысль о масонском влиянии. Желание решать царские вопросы об устройстве державы соблазнительно было бы принять за очередное посягательство дворянской вольницы на монаршие прерогативы, а благородство помыслов и жертвенный пафос отнести на счет молодости заговорщиков. И трудно было бы постичь в одночасье, что молодость участников великих войн — лишь острая приправа их жизненной зрелости, что многие из спасателей Отечества прошли сквозь масонство и не удовлетворились им, что военное поколение как раз наоборот готово поступиться дворянскими интересами ради усчастливления России, что едва ли не впервые во властвующем сословии не просто появились лично совестливые дворяне, такие были всегда, а возникло новое умонастроение, оплавилось гражданственное ядро нации. Карамзин позже догадается. Царь позже узнает и даже кое-что поймет. Но именно позже, когда тайные общества станут уже силой безнадежно антиправительственной. А зимой 16-го года их оппозиционность еще вполне умеренна. Они, за малым исключением, еще готовы поддержать монарха, если он решится начать долгожданные перемены или хотя бы вовлечет общество в активное обсуждение несекретной части реформенных планов. Да, их будущая траектория известна. Все меньше компромиссности, все больше радикальности, вплоть до разговоров, если не планов, об устранении царя и его семьи. Но в том и беда, что сознание заговорщика, не обремененное ответственностью за сиюминутную реальность и свободно парящее в гипотетической будущности, развивается совершенно иначе, нежели сознание оппонента власти, вольно или невольно, косвенно или непосредственно вовлеченного в державную жизнь. Через участие в управлении или через участие в открытом споре о дальнейшем пути Отечества. Не суть важно. Нам не дано знать, как сложились бы и сложились бы вообще отношения дворца и артели, если бы послевоенный царь с самого начала предпочел готовить великие уновления не в глухой тишине безгласия, а в публичном сотрудничестве с бескорыстной частью сословия. Но ясно, что иной оказалась бы и судьба целого поколения российских дворян и сумма выношенных им идей. Потому что столь же нехорошо, сколь и просто, злоумышлять на цареубийство, оглядываясь не на русскую действительность, а на римский образец. Еще проще – требовать немедленного перехода России к республиканскому устройству и спорить о достоинствах временной военной диктатуры. Пока это царь тебе ни свать, ни брат, пока его царское дело отчуждено от твоего гражданского и пока ты не впрягся в ярмо управления. Или хотя бы не принял на себя интеллектуальную ответственность за грядущие перемены. Ибо есть не только вакуум дворца. Есть столь же опасный вакуум подполья, где мысль о благе народном неостановимо скользит в точно такой же непроницаемой пустоте. Дворцовые тайны, тайные общества, два роковых безгласия вместо одного диалога. Есть жутковатая ирония в том, что именно в 16 году, замыслив мирный поворот страны к будущему, царь возвращался к наихудшим обычаям прошлого. Глаз народный, озвученный Карамзиным, он пропускал через вельможные уши Аракчеева. Миловал Спиранского лишь после письма, переданного тем через грузинского настоятеля. Есть страшная ирония истории в том, что Карамзин, желавший говорить от имени неприходящего прошлого, невольно протежировал будущему и в своем лице предлагал трону неформальный союз с обществом. Что, предлагая этот союз, он должен был или склонить голову перед фаворитом, или отречься от многолетнего замысла. Что именно лояльная история государства российского, выйдя в свет, станет катализатором оппозиционных умонастроений, и споры о ней окончательно сформируют историософию декабристов, которые присвоят Карамзину обидную кличку «Гасильник». Так в послевоенном Париже именовали орден замшелых роялистов. Что худшими противниками царя окажутся именно те, кто был судьбою назначен стать лучшими его помощниками. Пространство маневра сужалось. Задолго до генерала Ермолова граф Аракчеев, незримо направляемый царем, применял к историографу тактику выжженной земли. Санный путь грозил стаять, а уехать, не посетив фаворита, после прозрачных намеков последнего, было уже невозможно. Из писем историографа к жене. Окончание. 13 марта. Я отвез карточку графу Аракчееву и на третий день получил от него зов. Приехал в 7 часов вечера и пробыл с ним более часу. Он несколько раз меня удерживал. Говорили с некоторую искренностью. Я рассказал ему мои обстоятельства и на вызов его замолвить за меня слово государю отвечал. «Не прошу ваше сиятельство, но если вам угодно, если будет кстати» и прочее. Он сказал, «Государь без сомнения расположен принять вас, и не на 2 минуты, как некоторых, но для беседы приятнейшей, если не ошибаюсь». «Неужели все будет напрасно? По крайней мере, надо бы нас ждать, и непристойно требовать, чтобы меня ни с чем отпустили в Москву». 16 марта. «Милая! Вчера в 17:00 пришел я к государю. Он не заставил меня ждать ни минуты, встретил ласково, обнял и провел со мною 1:40 в разговоре искреннем, милостивом, прекрасном. Воображай, что хочешь, не вообразишь всей его любезности и приветливости. Я хотел прочесть ему дедикацию. 2 раза начинал и не кончил. Скажи тем лучше, ибо он хотел говорить со мною. Я предложил, наконец, требование. Все принято, дано как нельзя лучше. Напечатанье 60 000 и чин мне принадлежащий по закону. Печатать здесь, в Петербурге, весну и лето жить, если хочу, в царском селе. Право быть искренним и прочее. Марта 17-го. Вчера я отвез карточку графу Аракчееву. Он догадается, что это в знак благодарности учтивой. Вероятно, что он говорил обо мне с императором. 21 марта. Ты уже знаешь, друг бесценный, что государь пожаловал мне еще Анинскую ленту через плечо и самым приятнейшим образом. Выйду, как надеюсь, в четверг. Теперь проси Бога, чтобы он соединил нас благополучно. Источник – Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии с примечаниями и объяснениями. Погодина в двух частях, часть 2, Москва, 1866, страницы со 138 по 155. На прощание историограф получил не только орденскую ленту, подтвердившую государственный статус его деятельности. За личные творческие услуги его наградили бы табакеркой или перстнем. Ему не только дали деньги на печатание истории от имени, опять же, государства. Ему не только подарили надежду на то, что государь станет его личным цензором. Для 9-го тома обстоятельства немаловажное. Но дано ему было и право летнего отдыха с семьей прямо в царском селе, в непосредственной близости от императора. Обычный честолюбец воспринял бы это как знак особой монаршей доверенности, и только. Не таков был Карамзин. Он рассудил иначе. Пусть государь жестоко отомстил за обиду, некогда нанесенную запиской. Пусть предварил дороги к монаршему раю чистилищем, где, по выражению историка Шильдера, заседал суровый инквизитор грузинского монастыря. Неважно, цари тоже люди. Главное, что сохранен и даже увеличен шанс лично сойтись с государем, повлиять на него не силой сословного представительства, не по праву должности, не от имени российской государственности, но силой интеллектуальных доводов, властью вековой мудрости от имени российской истории. Год 1816, май 24, Царское село. Начинается общение Карамзина с лицеистом Пушкиным. Во время одной из летних прогулок они повстречаются с Александром I. Нота бене. В Симбирске, на памятнике Карамзину, один из барельефов изображает Карамзина, читающего Александру I свою историю. Оба в древних костюмах, то есть голые, по крайней мере, на 9 октября. Федор Михайлович Достоевский из набросков к дневнику писателя, 1876. Варшавская речь. Весна разрешилась в лето прошло в заботах. На переломе к осени царем овладела охота к перемене мест. В предчувствии великих изменений, в тревоге перед ними, желая и страшась принять решение о начале реформ, которые или окончательно оправдают его в глазах потомства, или окончательно погубят, он как бы менял скипетр на посох, приглядывался к стране, примеривался к ней, поймет или отвергнет, поддержит или взбунтуется, готова к унавлениям или нет. Москва, Тула, Калуга, Киев, Варшава, Гродно, Рига. В Царское село государь возвратится лишь 13 октября, накануне празднования дня основания лицея, когда хор лицеистов, присоединив к тексту Жуковского две строфы, сочиненные Пушкиным, дружно пропоет гимн «Боже, царя храни». Год 1817, май. При встрече с лицеистами Александр I спрашивает, кто у них первый. Пушкин отвечает: «У нас нет, ваше величество, первых, все вторые». Не пройдет и 10 месяцев, как 25 августа 1817 года император снова отправится в путь. Витебск, Могилев, Бобруйск, Чернигов, Киев, Харьков, Курск, Тарутино, Москва. Год 1817, июль 9. Первый выпуск императорского лицея. Краткий рабочий визит в столицу своего государства. В январе 1818-го Карамзин успеет поднести Александру свежеотпечатанные первые тома истории. И опять в дорогу. Москва, Варшава, Пулавы, Бессарабия, Одесса, Вознесенск, Херсон, Таганрог. Земли донских казаков. Москва. Год 1817, сентябрь 25, Москва. При получении членами Союза спасения письма князя Сергея Трубецкого с известием о намерении царя присоединить литовские губернии к Польше, Якушкин вызывается убить Александра I. Товарищи отговаривают новоявленного Брута от исполнения намерения. Москва, Москва, Москва. Сквозь древнюю столицу, в которой летом 12-го года государь пережил незабываемое единение со страной, как сквозь магический кристалл прошли лучи всех трех его маршрутов, их юго-западные векторы сходятся в ее восточной точке. И с этим троекратным посещением связаны символически значимые события, без которых не понять внутренний и внешний смысл Александровского странничества 1816-1818 годов. Во время первого приезда, в день своего тезоименитства, Александр I Павлович соблаговолил принять купца Верещагина-старшего, чей сын растерзан был толпой в 12 году, и пожаловал безутешному отцу перстень и 12 тысяч рублей в придачу. В тот же самый день он объявил о назначении опального Спиранского пензенским гражданским губернатором. Между несчастным купчиной и сиятельным поповичем пролегала пропасть. Соответственно, разным был отклик на царские милости. Искупительная встреча с отцом Верещагина тронула сердца столичных дам и только. Известие же о Спиранском произвело почти такое же волнение в умах, как и бегство Наполеона с острова Эльбы, напишет генерал Сипягин великому князю Константину Павловичу. Тем не менее, соседство малого и великого не было случайным. Царь знал, что делал. Прежде всего, он как бы готовил страну к новой версии падения Спиранского, той, что в 12-м году опробовал на Голицыне. «Не я его казнил, а его у меня отняли». Как Верещагин-младший пал жертвой разъяренной толпы патриотов, так государственный секретарь империи пал жертвой слепой стихии народного гнева, стихии, с коей царям не совладеть. И теперь, по прошествии лет, неважно, была ли их жертва безвинна, куда важнее, что малый и великий, почти одновременно пострадав от безличной воли истории, личной волей царя в один и тот же день примирились с Россией. Что стояло? Что таилось за этим великодушным, подчеркнуто великодушным, жестом забвения? Кто старое помянет? Жажда самооправдания? Поиск алиби перед судом истории? Конечно, но и не только. Царь снова сочетал холодную прагматику с непритворным сердечным порывом. Изысканно, щегольски обращая неприятную реальность 12-го года в легенду, выгодную для себя, он одновременно сам освобождался от вяжущей власти прошлого, искупал его в преддверии возможных перемен. Как мог, как умел. Недаром сразу после московского примирения он впервые решится на многочасовую исповедь слепому старцу Киево-Печерской лавры Воссиану, очищая душу от коросты давних грехов. Годом позже он зеркально повторит начало первого путешествия, в финале второго. После новой исповеди Воссиану, на сей раз анонимной, отправится из Киева в Москву, чтобы 12 октября принять участие в закладке храма Христа Спасителя на Воробьевых горах, как раз между Смоленской и Калужской дорогами. Вновь, накануне будущего, государь обратится в прошлое, напомнит стране о сердцевине своего правления, о славном 12-м годе. Но место забвения горечи займет память о радости. Царь увековечит победу не только и не столько ради нее самой, сколько ради грядущего, пока неосуществленного, но сулящего России великие испытания и великое торжество. И, наконец, в южном февралем 18 года государь откроет памятник Минину и Пожарскому у храма Василия Блаженного. Откроет в те самые дни, когда в кабинетной тиши завершалась работа над знаменитой речью, предназначенной для открытия первого польского сейма. И внутренняя связь тут несомненна. Жест Александра должен был прочитываться так. Во времена Минина и Пожарского Польша силилась погубить Россию. В его эпоху Россия Польшу спасает, наделив ее полугосударственным статусом, учредив польский сейм и тем самым приведя в действие польскую конституцию 1815 года. В ответ королевство польское своей высокоразвитой гражданственностью должно будет увлечь спасшее его царство русское на путь мирных преобразований. Реальным фоном новооткрытого памятника была Кремлевская стена. торжество сопровождал бой кремлевских курантов. Но в каком-то смысле памятник открывался на фоне невидимой ограды Священного Союза и под гул курантов истории, никак не меньше. То, что некогда замышлялось в Вене, ныне осуществлялось в Москве. Россия, по манию царя, сознательно превращала себя в эклектичный символ будущего слияния Европы в Священный Союз. Не государи только, но и государств. Перестраивая страну по формуле «одно государство, три системы», собственно, Россия, не имеющая конституции крепостническая, Финляндия и особенно Польша, увенчанные законом, оздейские губернии, неузаконенные, но раскрепощенные. Царь вновь и вновь демонстрировал Европе: «Смотрите, разумейте, в пределах единой власти, покорной заповедям христианским, каждый народ сохраняет свое лицо, свои привычки, свою меру свободы. Больше того, народ как бы порабощенный способен подать благой пример народу как бы властвующему и тем искупить давнюю историческую вину перед ним». Год 1818. Генерал Ермолов закладывает крепость Грозная на реке Сунже. Начинается война за Чечню и Северный Кавказ. Так же трудно поработить чеченцев и другие народы края, как сгладить Кавказ. Это дело исполняется не штыками, но временем и просвещением. Сделают еще экспедицию, повалят несколько народа, разобьют толпу неустроенных врагов, заложат какую-нибудь крепостцу и возвратятся во свояси, чтобы опять ожидать осени. Этот ход дела может принести Ермолову большие личные выгоды, а России — никаких. Но со всем тем в этой непрерывной войне есть что-то величественное, и храм Януса для России, как для Древнего Рима, не затворяется. Кто, кроме нас, может похвастаться, что видел вечную войну? Из письма Орлова Раевскому от 13 октября 1820 года. Март 15. Варшава. Торжественное открытие первого польского сейма. Александр произносит речь по-французски. Письменный русский перевод поручен поэту Вяземскому. Для депутатов с утра до вечера накрыты столы с кушаньями, возле которых, по словам очевидца, можно встретить беспрестанно немалое число польских законодателей. «Ревнуя к славе моего Отечества, я хотел, чтобы оно приобрело еще новую. Образование, существовавшее в вашем крае, дозволяло мне ввести немедленно то, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законно свободных учреждений, которых спасительное влияние, надеюсь я, при помощи Божией, распространите на все страны провидением попечению моему вверенное. Таким образом, вы мне подали средства явить моему Отечеству то, что я уже с давних лет ему приуготовляю, и чем оно воспользуется, когда начало столь важного дела достигнут надлежащей зрелости? Поляки, существование ваше неразрывно соединено с жребием России. Докажите вашим современникам, что законно свободное постановление, коих священные начала смешивают с разрушительным учением, угрожавшим в наше время бедственным падением общественному устройству, не суть мечта опасная, но совершенно согласуются с порядком. Последствия ваших трудов покажут мне, могу ли, не изменяя своим намерениям, распространить то, что уже мною для вас совершено». Из варшавской речи. «С несказанным удовольствием видел я из письма твоего, что сие, устройство военных поселений, произошло с желаемым порядком, тишиною и устройством». Александр I Аракчееву от 27 марта 1818 года из Варшавы. Март 27. Текст речи получен в Петербурге. Фраза из варшавской речи «Докажите вашим современникам, что законно свободные постановления не суть мечта опасная, но совершенно согласуются с порядком» оскорбила в России многих, слишком многих. Даже тех, кто, подобно членам тайных обществ, жаждал учреждения этих самых законно свободных учреждений, попросту говоря, парламента. В ней впрямь заключено нечто унизительное для русского самосознания. Правитель не должен говорить о недоразвитости своего народа, по крайней мере, вслух. и в форме похвалы другому народу. Но если посмотреть на все с точки зрения самого монарха, то роковая фраза всего лишь объясняла последовательность предстоящих действий. Сначала эксперименты на малых исторических площадках, законодательный в Польше, земельный в Балтии. Затем, как только окрепнет Священный Союз, масштабные преобразования в России. Недаром в Аахене, во время осеннего конгресса стран-членов Союза, он даст честное слово генералу Мизону, что сделанное в Польше распространится на все российские владения, что коренная российская проблема будет наконец решена и свобода будет дарована коренному российскому населению. Но как же тогда объяснить, что полугодом ранее, через месяц после Варшавской речи, все попечители учебных округов получили предписание о новом направлении, что в печати повелено было искоренить мысли и дух, обнаруживающие или вольнодумство, или своевольство революционной необузданности мечтательного философствования? Как совместить открытые намеки царя на то, что Россия подошла к черте, за которой великие перемены, и жестокий цензурный запрет обсуждать крестьянский вопрос в печати? Почему знаменитая речь малороссийского губернатора Репнина при открытии дворянских выборов в Полтаве и Чернигове, речь, в которой подхвачены были именно царские идеи о постепенном устранении крепостничества, почему эта речь встревожила царя больше, чем гнев патриотов, смертельно оскорбленных после Варшавы тем, что Польшу ставят в пример России? Почему царь лично запретил к распространению статью пушкинского лицейского наставника Куницына об иностранных крестьянах, напечатанную в 45-м номере журнала «Сын Отечества»? Почему в 18-м году реакция государя на публичные выступления Репнина и Куницына в поддержку готовящихся в тайне перемен была куда болезненнее, чем на дворцовую петицию Васильчикова в 16-м? Да как раз... По причине их публичности? Да как раз потому, что в 16-м году только предстояло посеять семена реформ, а к 18-му они готовы были дать одновременные всходы. Чем самовластительнее и консервативнее были намерения Александра I, тем либеральнее и эффектнее были его политические жесты. Чем большим радикализмом отличались его замыслы, тем самодержавнее и жестче оказывались упреждающие их меры. Царь отказывался от сотрудничества с обществом в тот самый момент, когда оно готово поддержать назревшие перемены и подает сигналы наверх об этой готовности. Даром ли именно в 1818-м дух журналов напечатал полный текст Баварской конституции? Так что нечего удивляться, замечая, как на всем протяжении 1818 года царь последовательно совмещал противоположные полюса либеральности и цензуры. Почему ограничивается свобода? Потому что пора свободы пришла. Потому что дан ход подготовки проекта Российской Конституции. Новосильцеву при помощи его секретаря Дышана и Вяземского поручено подготовить проект государственной уставной грамоты Российской империи. Потому что самым близким людям в окружении царя поручено разработать окончательный план освобождения крестьян. А почему пришла пора? А как раз потому, что наконец-то создан Священный Союз, Европа обведена магическим кругом, способным защитить Россию от огня революции. Русский царь как никогда самовластен, военные поселения крепнут, цензура не дремлет. Крепость есть условие раскрепощения. Сейчас или никогда. Вчера было рано, завтра будет поздно. И тут грянул гром, которого никто не ждал, и после которого никто не перекрестился. Год 1819, апрель. В Северной почте напечатано сообщение об убийстве в Мангейме студентом Карлом Зондом писателя Августа Коцебу, имевшего репутацию шпиона русского престола. Царь, поэт, гражданин. Убийство Коцебу взволновало всех. Вызвало толки, встревожило двор, но мало кто понял, что значит кинжал мангеймского студента для большого времени русской истории. А это был кровавый знак финала, время, словно бы нарочно отпущенное провидением для благих перемен в России и потраченное частью на обустройство Европы, частью на подмораживание Отечества, дабы предстоящие реформы совершились тихо, исподволь, а не бурно и разом. Время это вышло. Решаться на уновление уже не придется. Череда мировых потрясений сама собою снимет вопрос о крестьянской реформе, конституции, свободе и разом превратит священный союз из внешней ограды внутрироссийского покоя в боевой аванпост роялизма. Линии задуманного царем сюжета вот-вот готовые соединиться вновь разойдутся, и уже, увы, навсегда. Царь поймет это скоро, поняв, ужаснется, а пока, словно по инерции, он продолжает двигаться в заданном им же направлении. Именно в 19-м Балашов назначен генерал-губернатором Рязанской, Тульской, Орловской, Воронежской, Тамбовской губерний, то есть начался наместнический эксперимент, естественно, не получивший продолжения. Именно в 19-м фельдъегерь доставит Михаилу Спиранскому указ о назначении его сибирским генерал-губернатором и личное письмо царя с полным прощением и обещанием положения, сходного тому, в коем я с вами привык находиться. Именно в 19-м у многих либералов вспыхнет вера в скорое решение крепостной проблемы, и как раз в 19-м доблестный воин и умеренный прогрессист Михаил Милорадович, только что назначенный петербургским военным губернатором, предложит молодому экономисту Николаю Тургеневу подготовить записку «Нечто о крепостном состоянии». Чуть раньше такие же записки государю подали и граф Аракчеев, и адмирал Мордвинов, и многие иные из сановников империи. А это значит, что сомнений у них не осталось. Далее терпеть создавшееся положение вещей нельзя. Внешние обстоятельства благоприятны, царь идеи обновления благоволит, и следует поспешить с инициативой, пока ее не перехватили другие. Не только и не столько потому, что иначе награда окажется меньше, сколько потому, что слишком высока цена ошибки, и плох политик, не считающий свою платформу наилучшей. Милорадович в выборе эксперта не ошибся. И потому что семейный тургеневский клан вообще сыграл значительную роль в истории русской общественности, и потому что Николай Иванович в 1808-1811 годах прошел надежную геттингенскую школу экономического либерализма, и потому что во время европейской кампании 1813 года он служил под началом барона Штейна и многому у него научился. А Штейн не только внушал русскому царю идею мирового всеединства, но и всегда отстаивал идею освобождения крестьян. И, разумеется, потому что в 1818, этом славном и трагическом году российских канунов, вышло первое издание знаменитой тургеневской книги «Опыт теории налогов», переизданной в 1819. То было, может, статься и не самое оригинальное сочинение. Зато оно доходчиво излагало учение Адама Смита о доходах. А именно, не слушайте меркантилистов, считающих, что деньги сами по себе, промышленность сама по себе — суть источники государственного благоденствия. Избегайте и физиократов, ибо не земля как таковая есть основание общественного богатства. Источник же и основание — производительность свободного труда, а налог — что-то вроде ложки, которой удобно снимать обильные экономические сливки. Но главное, все же не в этом. Никакое серьезное дело, дело раскрепощения тем более, не может, не должно обходиться без тех, кто обрел в нем смысл своей земной жизни. Важны, конечно, и прагматики, вроде Милорадовича или будущего тургеневского союзника генерала Михаила Воронцова, для которых все сводится к обсчету выгод и невыгод, к реальной расстановке сил и тактики социального действия. Их незаметный холодок способен вовремя остудить горячечность любого замысла, но было бы что остужать. Так вот, при всей своей подчеркнутой рациональности, Тургенев был именно энтузиастом крестьянской свободы. Она стала для него тем же, чем всеобъемлющий пафос Российской империи стал для Державина, строгая благоустроенность дворца для Аракчеева, а мечта всемирно-спасительной роли подвластной ему России для царя Александра I. Читатель опыта теории налогов открывал изящно изданную книжечку и сразу узнавал, что весь доход от издания поступит в пользу содержащихся в тюрьме крестьян за недоимки в платеже налогов. Собственно, этим было сказано главное, если не все. Недаром в том же 1818 году автор опыта отправился в Симбирскую губернию, чтобы опробовать свои идеи в своем имении. И пусть эксперимент в Тургенева удался не вполне. Пусть молодой демократизатор, попробовав довериться выборным крестьянам, обречен был возвратить всю полноту исполнительной, она же законодательная, власти управляющему. Пусть пришлось начинать с нуля, с отмены барщины и перехода на оброк. Пусть. Дело не в частностях, а в сути. В готовности меняться самому и менять окружающую жизнь. Позиции, предельно яркой и жестко выраженной в тургеневском ответе на реплику Карамзина «Мне хочется только, чтобы Россия по доле постояла», да что прибыли в таком стоянии? Дело в доверии к возможностям России, в доверии которого Тургенев не утратит до последних дней, несмотря на все изломы своей трагической судьбы. Пройдет почти 40 лет, и старик Тургенев, потерявший родину, молодость, почти всех близких, но сохранивший верность однажды избранному ориентиру, будет молча плакать в Парижской церкви русского посольства во время благодарственного молебна за государя Александра Николаевича, объявившего февральский манифест 1861 года. Странное дело. Заглядывать в прошлое, размышлять о делах и людях далеких эпох. Что будет, известно заранее, чего не будет, тоже известно. В 1819 году Милорадович и Тургенев полагают, что стоят у самых истоков грядущих событий, и тайный замысел царя вот-вот станет явным делом множества исполнителей, так что запреты на публичное обсуждение важных тем сами собой обесмыслятся, и главное препятствие, непроницаемая дворцовость, будет устранено. Естественно, у Тургенева есть глаза и уши. Он трезво оценивает реальное положение вещей и не на шутку опасается, что царь в последнюю минуту даст задний ход. Он сомневается в успехе безнадежного дела и одновременно с подачей легальной записки вступает в тайное общество — Союз Благоденствия. Отчасти, как в некий резервный полк, на всякий случай. Здесь не выгорит, развернемся там. Отчасти по причине масонского воспитания и уверенности в пользе и необходимости тайных обществ для действий важных и полезных. Но сомневаться в успехе — одно, а знать о неизбежном поражении — совсем другое. Безумно жалко крестьян, обреченных еще не одно поколение тянуть крепостное ярмо. Больно за образованный слой россиян Александровского поколения, так и не дождавшихся обещанной свободы мнений. Но за людей тургеневского типа вдвойне, втройне обидно. Если человек рожден быть хватом, нет ничего страшнее для него, чем оказаться гражданским чиновником, а не славным воином, отцом-солдатом. Если он рожден быть помощником царям, рвется на общественное поприще, то самое печальное для него превратится в нелегала, а Тургенев был именно что реформатором в законе, никак не романтическим бунтовщиком. Заговорщические партии в масках, вроде той, что затеял Муравьев, были не для него, не про него. Уже в послевоенном Париже 1815 года он вывел для себя жизнестроительный принцип, перекликающийся с известным афоризмом Жозефа де Местра о революции как двухчастной проповеди провидения. Для правителей злоупотребления порождают революцию, для народов злоупотребление все же лучше революции. Да? Революция есть глупость, но причина ее — глупые постановления. Нужно бороться с первыми, чтобы избежать второй. Перемены вместо революции. На этом смысловом каркасе держатся все рассуждения Тургенева о политике. Он без конца повторял: никакого ослабления самодержавной власти, пока не решен крестьянский вопрос. Никакого распространения политических прав дворянства при всей общечеловеческой важности их, пока Россия с горестью взирает на несколько миллионов сынов своих, которые не имеют даже и прав человеческих. Почему? Потому что это было бы сопряжено с пагубой для крестьян в крепостном состоянии находящихся. А главное, постепенные и мирные происшествия имеют действие более благодетельное, нежели сильные мгновенные перевороты. Спустя годы эту тургеневскую мысль слово в слово повторит Пушкин. Но суть не в разрозненных высказываниях. Суть в том, что самое устройство тургеневского разума, его способ мыслить, как бы предполагали законопослушность и деятельность со всеми сообща и заодно с правопорядком. Его точка зрения – точка зрения практического политика. Случайная, но характерная деталь. План освобождения крестьян, составленный Тургеневым в 1815 году, содержал выражения, буквально совпадающие с формулировками юношеских мыслей Александра Павловича. «Все надлежит делать постепенно», и так, чтобы предприятие не казалось неотменно влекущим за собою другое. А план 16-го года, предполагавший растянуть освобождение на 25 лет, кое в чем упреждал детали Аракчеевского проекта крестьянской реформы. Так что нетрудно угадать, какое разочарование ждет Тургенева впереди и очень скоро, когда он поймет, что никаких надежд на правительство больше нет, а лидеры тайного общества озабочены прежде всего гражданскими правами, которые Тургенев предлагал оставить на потом. О крестьянском вопросе они готовы спорить бесконечно, и бесконечность эта дурного свойства. Но пока он все еще надеется. И не только сочиняет записку для Милорадовича, но и вербует молодых сторонников, внушает правильные мысли выпускнику лицея Александру Пушкину, довершая дело, начатое лицейскими наставниками, геттингенскими соучениками Тургенева, профессорами Куницыным и Галичем. Молодой Пушкин охотно внемлет и как бы на полях тургеневской теории налогов пишет все в том же 1819 году восторженно трагическое римское по стилю, русское по теме стихотворение «Деревня», где барству дикому по-тургеневски противопоставляет рабство, падшее по манию царя. Вскоре через посредство Чаадаева Илларион Васильчиков покажет стихи монарху. Около 15 октября царь попросит передать автору признательность за добрые чувства стихами внушаемые. А несколькими днями позже Карамзин представит государю последний из своих полемических манускриптов, направленный против намерения Александра, сообщенного в личной беседе, довести польское дело до логического итога, даровать царству польскому полновесное территориально-государственное бытие. «Все, что мог сказать историограф, мы знаем заранее, все нам знакомо. И готовность говорить с государем без обиняков, как мы говорим с Богом и совестью. И скептический патриотизм, заставляющий раз навсегда предпочесть единство империи энтузиастическим порывом, даже готовность покончить с крепостным правом и конституироваться, не так теперь страшит его, как стремление вогосударствить Польшу. И требование отделять идеальное от реального, не переносить неизглаголанное небесное чувство христианской веры в область практической политики Священного Союза, ибо солнце течет и ныне, и по тем же законам, по которым текло до явления Христа Спасителя, так и гражданские общества не переменили своих коренных уставов, все осталось, как было на земле, и как иначе быть не может». И трезвый обсчет возможных следствий неумеренной царевой либеральности, вплоть до того, что сыновья наши обогрят своею кровью землю польскую и снова возьмут штурмом Прагу. Не пройдет и 13 лет, как все это сбудется слово в слово, и Пушкин в Бородинской годовщине прославит генерала Паскевича. «Восстав из гроба своего, Суворов видит плен Варшавы. Вострепетала тень его от блеска им начатой славы. Благословляет он, герой, твое страдание, твой покой, твоих сподвижников отвагу и весть триумфа твоего и с ней летящего за Прагу молодого внука своего». Все знакомо. Даже ирония истории та же. Историк и монарх жестоко спорят о том, чего не будет по причинам от них независящим. Карамзин, враждуя с прогрессом и оберегая цельность империи от либеральных покушений, полностью солидарен в своих суждениях с большинством молодых потрясателей основ, членов тайных обществ, о существовании которых государь теперь уже с 1818 года знает. Но было и кое-что новое. Предпринимая последнюю попытку повлиять на царя практически, Карамзин почти незаметно, однако существенно, менял рисунок своей независимой роли. Как бы принимая условия царской игры, соглашаясь отныне быть бескорыстным свидетелем Александровых деяний и только, он грозил монарху судом истории, воздействовал на него не властью прошлого, но силой будущего и знанием настоящего. К императору обращался не пророк, предсказывающий назад, не мирской чудотворец, а посланец грядущий, еще не родившийся русской гражданственности. Поэтому запиской была названа «Мнение русского гражданина», а в самой ее сердцевине царя ожидали слова «Россия, государь, безмолвна перед вами». Но если бы восстановилась древняя Польша, чего Боже сохрани, и произвела некогда историка достойного, искреннего, беспристрастного, то он, государь, осудил бы ваше великодушие как вредное для вашего истинного отечества, доброй, сильной России. Сей историк сказал бы вам совсем не то, что могут теперь говорить вам поляки. Государь ныне славный, великий, любезный, ответствую вам головою за сие неминуемое действие целого восстановления Польши. Я слышу русских и знаю их. Но не умевший подчас просчитать общественные следствия своих государственных жестов, в дворцовой сфере Александр мгновенно различал все скрытые мотивы и видел далеко вперед. Он прекрасно понял, что в марте 1816-го Карамзин не понял ничего, что если сейчас не поставить точки над «и», рецидивы карамзинского учительства неизбежны, и поступил соответственно. С глазу на глаз, 5 часов кряду, царь будет обсуждать с Карамзиным его мнение. Затем даст ему повод решить, что «мы душею расстались навеки». В конце концов вернет расположение, но своего добьется, задаст параметры общения, столь же свободного для историографа, сколь и необязательного для царя. Переупрямленный собеседник монарха вынужден будет смириться. В декабре 1825 года он запишет для потомства. В течение 6 лет мы имели с ним несколько подобных бесед о разных важных предметах. Я всегда был чистосердечен, он всегда терпелив. Не требовал моих советов, однако ж слушал их, хотя им большую частью не следовал. Так что ныне, вместе с Россией оплакивая кончину его, не могу утешать себя мыслью о 10-летней милости и доверенности ко мне столь знаменитого венценосца. Ибо эти милости и доверенность остались бесплодны для любезного Отечества. Год 1819, апрель 30. В царском селе, по рассказу Пушкина, сорвался с цепи медвежонок и побежал по саду, где мог встретиться с глазу на глаз с Александром I. Мораль — нашелся один добрый человек, да и тот медведь. Подходя к дальней пустынке, вдруг увидела, что отец Серафим сидит близ своей кельи на колоде, и подле него стоит ужасной величины медведь. Я так обмерла от страха и закричала во весь голос: «Батюшка, смерть моя!» и упала. Отец Серафим, услышав мой голос, ударил медведя и махнул ему рукою. Тогда медведь, как разумный, тотчас пошел в ту сторону, куда махнул ему отец Серафим, в густоту леса. Старец отвечал мне: «Нет, матушка, это не смерть. Смерть от тебя далеко, а это радость». И затем он повел меня к той же самой колоде, на которой сидел прежде, и на которую, помолившись, посадил меня и сам сел. Не успели мы сесть, как вдруг тот же самый медведь вышел из густоты леса и, подойдя к отцу Серафиму, лег у ног его. Видя, что отец Серафим обращается с ним без всякого страха, как с кроткой овечкой, и даже кормит его из своих рук хлебом, я начала мало-помалу оживотворяться верою. Видя меня спокойною, отец Серафим сказал мне: «Вот и звери нас слушают. А ты, матушка, унываешь?» Из рассказа Матроны Плещеевой. Карамзин потерпел победу. Не он первый, не он последний. И до него, и после него русские писатели приближались к подножию трона, чтобы говорить с царями без оглядки на карьеру и чины. И до, и после переживали горечь поражения и вновь принимались за старое. Естественно, каждый действовал по-своему, как мог, как хотел. Державин был суров с молодым царем от имени и по поручению Золотого века Екатерины, последним полномочным представителем которого он себя ощущал. Крылов расширял пространство личной свободы до размеров своего громадного живота и доступными ему физиологическими и физиогномическими способами отстаивал право русского писателя поступать вопреки ритуалу, являясь по вызову ко двору в дырявом сапоге или чихая на руку вдовствующей императрицы. Но все исходили из одной невысказанной, зато очевидной посылки. Русская словесность приобрела статус, налагающий на художника особые обязательства. Будучи русским сочинителем, нельзя отрешиться от судеб отечества, нельзя бездействовать, нельзя молчать. Хорошо это для словесности или плохо? Не лучше ли было остаться в изящных пределах гостиной? Возникло бы такое самочувствие, имея российское общество возможность выражать себя через парламент, спикера и независимую газету, обсуждать бесполезно. И да, и нет. И было бы, и не было бы. Главное, что все сложилось так, а не иначе. И Пушкину, уверенно входившему в литературу, передалось по наследству. Во дворец его пока не призывали, зато никто ему был не указ в сквозном пространстве русского стиха, и здесь, в этом пространстве, можно было всласть наговориться с государем, не с Александром I лично, а с государем как таковым, с олицетворением властных полномочий, вдосталь наиграться в равноправие поэта и царя. Неважно, чем это равенство обеспечено, совместно ли под властностью закону, как в юношеской оде «Вольность», или в обоюдной же ему неподвластностью, как будет в «Станцах» и в «Езерском». Гордись, таков и ты, поэт, и для тебя условий нет. От перемены мест слагаемых сумма не менялась. Как бы резвясь и играя, Пушкин переводит цензора в первом и втором посланиях к нему в таможенника, бдительно охраняющего границы соседнего реального царства от ввоза контрабандных стихов, производимых в Пушкинской поэтической империи. Ёрнича царственно простит Александру I неправое гонение, снизойдет к человеческой слабости монарха, которым властвует мгновенье. В «Птичке» иронически повторит монарший жест и дарует творенью свободу. Пройдет время, воцарится Николай I, веселый игровой царский миф разлучится со смеховой стихией, сохранив при этом расставленные ею смысловые акценты. Но то будет гораздо позже. А пока литературная игра, развиваясь по своим законам, неуклонно ввергала Пушкина в сугубый двойной конфликт. Один, рискованный, с властью, никому не дозволявший учреждать параллельные царства. Ну, хотя бы и в шутку. Другой, по-своему гораздо более трагический, хотя и не опасный, с оппозицией, чьи республиканские воззрения распространялись не только на политику, но и на эстетику. Литература требует служения, а не царственного владения. Она совместна, а не монопольна. С такой поэтикой царский миф несовместим. Год 1820, март 26. Выслушав шестую песню Руслана и Людмилы, завершенную Пушкиным накануне ночью, Жуковский дарит ему свой портрет со знаменитой надписью «Победителю ученику от побежденного учителя» в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила» 1820 марта 26 Великая Пятница. Первый конфликт разрешится достаточно просто и явно, южной ссылкой 1820 года. Второй затянулся надолго и по вполне понятным причинам протекал скрытно.